Глава 9. Хотя время для пикника в эту пору было не самым удачным, гостей собралось не меньше 200. Многие приехали из своих летних домов, а некоторые даже из Колумбии. Это произвело впечатление на Джорджа, но все же не такое, как прибытие ближе к полудню Джона Кэлхуна. Сенатор Кэлхун и его жена Флорид подъехали по аллее в старом, но элегантном ландо. Друзья и все любопытствующие поспешили им навстречу, окружив коляску. Джордж слышал, как кто-то сказал, будто сенатор провел ночь в Чарльстоне. Кроме кучера, читу Кэлхун сопровождали трое домашних слуг. Все они ехали за хозяйской коляской в телеге, запряженной мулом. За последние 30 лет никто не играл более влиятельную роль в жизни американской нации, чем этот высокий человек с хищным лицом, который, стремительно выскочив из повозки, стал приветствовать обступивших его людей. Джордж даже не мог вспомнить все должности, которые занимал Кэлхун. Знал только, что он был министром обороны и вице-президентом. В начале своей карьеры Кэлхун был ярым сторонником Федерального Союза и Академии. Когда другие возражали против амбициозной программы реформ Сильвануса Тайера, Кэлхун поддержал ее, считая, что Америка не может быть сильным государством без сильной армии. Но большинство северян, разумеется, при имени Кэлхуна теперь вспоминали только одно – доктрину нулификации. Сенатор предложил эту доктрину в начале 1830-х годов. Причиной этому послужили высокие протекционистские тарифные пошлины, крайне непопулярные в Южной Каролине. Кэлхун добивался суверенного запрета взыскания этих пошлин в штате, что по сути означало право любого штата отказаться от исполнения любого федерального закона, который ему почему-то не понравится. Президент Джексон заставил Кэлхуна пойти на попятную и покончил с движением за нулификацию, пригрозив пустить в ход федеральные силы. Когда Джорджа представили Кэлхуну, он предположил, что сенатору должно быть уже хорошо за 60. Возраст и болезнь, конечно, оставили свой след на его исхудавшем лице и высокой сухопарой фигуре. Однако густые, зачесанные назад седые волосы и яркие синие глаза еще напоминали о том, что когда-то Джон Кэлхун был очень хорош собой. Пробормотав несколько хвалебных слов о Вестпойнте, сенатор двинулся дальше. Джорджу он показался измученным и озлобленным. Улыбка у него была натянутой, движения напряженными. Вскоре от усилий запомнить всех, с кем его знакомили, у Джорджа закружилась голова. Мэйны и Боллы, Смиты и Ретты, а также Хьюджеры, Бойкины, Ламотты и Равинелли. Одна из юных представительниц семьи Смит, примерная его ровесница, похоже, была так же очарована его мундиром, как он ее декольте. Они условились встретиться через 20 минут возле стола с пуншем. Гернагель, учитель сестер Мэйн, уже едва стоял на ногах от невоздержанных возлияний. Джордж помог ему добраться до скамьи и усадил. Потом он провел несколько отвратительных минут, поддерживая разговор с главным надсмотрщиком плантации Тилита, малорослым янки по имени Салим Джонс. У Джонса было ангельское лицо, но неприятные глаза, и он постоянно смотрел в дальнюю часть лужайки, где были накрыты два стола для привилегированных домашних рабов. Им позволили немного перекусить, пока не понадобится выполнить какую-нибудь работу для гостей. Туда же отправили чернокожих слуг сенатора Кэлхуна, и теперь там становилось довольно шумно. Джонс, поджав губы, зорко наблюдал за слугами. Небо вдруг потемнело, и пошел дождь. Гости разбежались, но уже через 5 минут дождь прекратился, и все снова стали выходить на лужайку. Ту девушку, с которой Джордж договорился о встрече, он так и не нашел, зато наткнулся на Ори, тот был рассеян и задумчив. «Так кто же покорил твое сердце?» – спросил он. «А, кажется, понимаю». Его улыбка быстро погасла. Крупные кольца на руке и одно из них обручальное. «Так это в нее ты влюбился 2 года назад?» «Но ведь она прелестна. Разве нет?» – тихо сказал Ори. «Не просто прелестна. Она сногсшибательна. Значит, это и есть Мадлен. Но выглядит она измученной». Словом, усталое, едва ли можно было описать странное, словно оцепеневшее выражение ее лица. «Она только что вернулась из Нового Орлеана», – попытался объяснить Ори. «У ее отца снова случился удар, она помчалась туда, а через 2 дней после ее приезда он умер. Ей пришлось самой заниматься похоронами. Так что неудивительно, что она измотана. Голос Ори выдавал его чувства, и Джордж не мог не заметить этого. Последние месяцы он почти не слышал о пресловутой Мадлен и решил, что страстное увлечение его друга прошло. Но он ошибался. Джордж повнимательнее присмотрелся к молодой женщине. Несмотря на темные круги под глазами, она действительно была одним из самых прекрасных созданий, каких ему доводилось видеть. Алые полные губы, бледная кожа и прямые черные волосы создавали совершенно удивительный контраст, делающий ее облик ярким и незабываемым. Джордж наклонился поближе к другу. «А я знакомился с ее мужем?» – спросил он. «Да, вон тот мужлан». Ори слегка кивнул в сторону одного из ломотов. И тогда Джордж вспомнил, как их представляли друг другу. Джастин, так его звали, надменный тип. Как его брат Фрэнсис, который стоял рядом со своей безвкусно одетой женой и смазливым сыном. Этот сынок в своем щегольском сюртуке и модном галстуке был таким же самодовольным индюком, как его отец и дядя. Все трое вели себя так, словно были членами какой-нибудь королевской семьи из Европы, а не обычными американскими землевладельцами. «Как она вообще уживается с такими неприятными людьми?» – шепотом спросил Джордж. «Отлично уживается. Мадлен может самого дьявола очаровать. И свои обязанности на плантации она замечательно выполняет, как матушка говорит. Это удивительно, ведь ее никто не учил вести хозяйство и принимать роды. А Джастин, я уверен, совсем этого не ценит. Идем, я тебя представлю». Молодые люди направились к Мадлен. При виде них лицо ее оживилось, словно осветившись внутренним светом. «Бог мой», – подумал Джордж. «Да она тоже влюблена без памяти». Однако уже через мгновение к ней вернулась прежняя застывшая маска, и, глядя в ее полные ужаса глаза, Джордж решил, что причиной такой перемены был, безусловно, никто иной, как ее муж. Мадлен сделала несколько шагов в сторону от Джастина. Однако, прежде чем Ори успел с ней заговорить, справа от него прошли Колхун и Тилит Мейн, сопровождаемые несколькими гостями, которые почтительно шли следом и внимательно прислушивались к словам сенатора. «Есть мнение, что история с нулификацией была уроком, Тилит, что сама доктрина была ошибкой. Я с этим не согласен. Доктрина совершенно законна и ни в коей мере не противоречит Конституции. Просто мы пытались внедрить ее безрассудными методами и тем самым обрекли на неудачу. Один штат не может рассчитывать на победу над федеральным правительством. Совсем другое дело, когда объединяются несколько штатов с твердым намерением добиться своего». Тилит слегка откашлялся. «Вы говорите об отделении?» Колхун раздраженно передернул плечами. «Ну, в последнее время на юге только и разговоров, что об этом. Буквально позавчера я слышал это в Чарльстоне. Один уважаемый мною джентльмен назвал отделение единственным приемлемым ответом на условия сенатора Уилмота. Он имел в виду поправку к некоторым федеральным законам, которая позволила бы выделить 2 миллиона долларов на ускорение переговоров с Мексикой. Предложение Уилмота заключалось в категорическом запрете рабства на любых территориях, которые будут получены в результате этих переговоров. Аргументы «за» и «против» вызвали переполох во всей Америке. Закон прошел через Палату представителей, но Сенат заблокировал его перед каникулами в середине августа. Тот джентльмен прав. Заметил один из сопровождавших их слушателей. Это условие – настоящая провокация и оскорбление для Юга. «А чего еще ожидать от демократа из Пенсильвании?» – возразил Тилит. «У них ведь на севере просто неисчерпаемые запасы добродетелей». Колхун усмехнулся. «Да, и разговоры об отделении возникли как раз из-за этого. Возможно, другого способа успокоить этот регион просто не существует». «Ну так и нечего резину тянуть», – вмешался Джастин Ламот. Проходя мимо жены, он бросил на нее мрачный взгляд. Джордж никак не мог понять причину его злости. Неужели Ламот рассердился только из-за того, что Мадлен заинтересовалась разговором «одна женщина среди дюжины мужчин»? Жена его брата Фрэнсиса предусмотрительно держалась на почтительном расстоянии. «Как бы я ни презирал некоторых из этих политиков Янки», – сказал Тилит, обращаясь к Джастину. «Мне ненавистна сама мысль о том, что после всех наших усилий по созданию этой страны придется выбирать раскол». Губы Колхуна дернулись. «Слово «выбирать» здесь вряд ли уместно», – произнес он. Если дойдет до отделения, для нас это будет вынужденный шаг, навязанный нам теми северянами, чье любимое развлечение – глумиться над нами. Нам будет лучше после отделения», – заявил Фрэнсис Ламот. «Фрэнсис, да как вы можете так говорить?» Услышав женский голос, мужчины застыли от неожиданности. Потом все как один повернули головы и разинули рты. Джастин выглядел так, словно готов был провалиться сквозь землю. Ори с тревогой смотрел, как его стыд стремительно превращается в ярость. Но Мадлен, похоже, такая реакция на ее слова нисколько не смутила. Странное, словно замороженное выражение исчезло с ее лица, глаза теперь сияли живым блеском. Соговорив, она уже явно не собиралась умолкать. «Я родилась и выросла на юге, сенатор», – обратилась она к Кэлхуну. «И еще много лет назад впервые услышала, как мужчины говорят о выходе из Союза. Мой отец всегда считал эту идею пагубной и глупой, утверждал, что она не принесет ничего, кроме вреда. Я с тех пор немало думала об этом и могу сказать, что согласна с ним. В отличие от всех остальных мужчин, не скрывавших своего возмущения таким неслыханным поведением, Кэлхун выслушал Мадлен достаточно вежливо, но и он был весьма озадачен посягательством женщины на мужскую территорию. «В самом деле, мадам», – сказал он, слегка приподняв бровь. «Разумеется», – Мадлен одарила его обезоруживающей улыбкой. «Вы только подумайте о практической стороне дела. Что, если мы отделимся, и цены на рынке хлопка и риса пойдут вниз? Такое уже случалось прежде. Много ли сочувствия и помощи мы получим тогда от Северных Штатов? Что, если там окажется у власти весьма недружелюбное к нам правительство? Что, если они примут законы, которые помешают нам покупать товары для наших повседневных нужд? Мы зависим от севера, сенатор. У нас нет своих заводов и никаких серьезных ресурсов, кроме... «У нас есть наши принципы», – перебил ее Джастин. «Они поважнее заводов». Он взял жену под локоть, и Джордж увидел, как она поморщилась. «Но я уверен, что сенатора не интересует женское мнение». Встревоженный, горевший в глазах Ламота яростью, Кэлхун постарался смягчить ситуацию. «О нет, мне всегда интересно мнение моих избирателей, кто бы они...» Джастин не дал ему договорить. «Пойдем, дорогая, там кое-кто хочет с тобой повидаться». Его щеки покрылись красными пятнами, застывшая улыбка напоминала оскал черепа. «Джастин, прошу тебя». Мадлен попыталась высвободить руку. «Идем». Он силой развернул жену. Фрэнсис пошел за ними. Джордж с тревогой посмотрел на друга. На мгновение ему показалось, что Ори готов совершить убийство. Потом Кэлхун сказал какую-то шутку, чтобы ослабить напряжение, и кризис миновал. А Джастин тем временем тащил Мадлен к дальней стороне лужайки, где стоял длинный ряд из экипажей прибывших гостей. Он знал, что люди наблюдают за ними, но был слишком взбешен, чтобы волноваться об этом. Фрэнсис умолял его успокоиться. Джастин обругал брата и велел ему убираться. Фрэнсис с подавленным видом вернулся к гостям. Джастин с силой толкнул жену к большому колесу одной из карет. Ударившись спиной о выступающий конец оси, она ахнула от боли. «Не прикасайтесь ко мне!» – закричала Мадлен. «Вы не имеете права так со мной обращаться!» «Я на все имею право!» – рявкнул Джастин. «Я твой муж! Ты меня унизила на глазах сенатора и моих друзей!» Мадлен смотрела на него во все глаза, кровь отлила от ее щек. «Прошу прощения, Джастин. Я не знала, что не согласиться с чьим-то мнением в Южной Каролине значит совершить преступление. Я не знала, что возможность высказаться ограничена...» «Хватит болтать!» Он вывернул ей руку и снова прижал к ободу колеса. Мадлен негромко вскрикнула и с отвращением посмотрела на мужа. «Вы просто чудовище. Для вас имеет значение только ваша чертова репутация. Вам плевать на чувства тех, кого вы раните, повинуясь собственным прихотям. Я это заподозрила сразу после первой брачной ночи, а теперь у меня не осталось сомнений. Я могла бы навсегда уничтожить вашу драгоценную репутацию», – подумала она, хотя и понимала, что не сделает этого, несмотря на свою ярость. А вот Джастин уже не владел собой. Даже то, что Мадлен пыталась возражать, а это всегда изумляло его в женщинах, не остановило его. Он снова встряхнул жену. «Есть еще кое-что, моя дорогая, в чем ты можешь не сомневаться. Твое положение. Ты – жена. А это значит, что ты не должна высказывать свои мнения по любым по-настоящему важным вопросам. Женщины, претендующие на ум, обычно плохо заканчивают в этой части света. И твоему покойному отцу следовало научить тебя этой премудрости. Он учил меня тому, что любая женщина может мыслить независимо, и ничего плохого в этом нет. Меня не интересует заблуждение твоего отца. Более того, я благодарен судьбе, что мне ни разу не пришлось обсуждать с ним эту тему. В противном случае, мне чего доброго, пришлось бы убедить его более вескими доводами. Мадлен силой выдернула руку и прижала ее к груди. «Это все, на что вы способны, да? Бить всякого, кто с вами не согласен? Пробивать себе дорогу угрозами и оскорблениями?» «Называй это как хочешь, только запомни одно. Женщины и идеи несовместимы. Сестры Гримке были вынуждены уехать из этого штата, потому что не усвоили этот урок. Теперь они на севере, проповедуют свободу нигерам и свободную любовь, позорят и себя, и всех женщин. Мне не нужна жена, которая ведет себя подобным образом. Ты должна всегда знать свое место. И я тебе обещаю». Джастин наклонился ближе, волосы упали ему на лоб, и вся бравада Мадлен тут же покинула ее, когда она увидела его глаза. «Если ты еще раз откроешь рот и опозоришь меня на людях, ты ответишь за это. И я тебя предупредил». Он отодвинулся и поправил волосы, а потом вернулся на лужайку, пытаясь улыбаться так, словно ничего не случилось. Но и Джастин Ламот, и его жена понимали, что с этого дня их отношения изменятся. Теперь они доподлинно знали друг о друге то, о чем раньше каждый из них мог только догадываться. «Чудовище!» – снова прошептала Мадлен. «Как было бы сладко и жестоко передать Джастину то, что сказал ей отец перед самой смертью», – подумала она. «Передать слово в слово». Мадлен прислонилась к колесу кареты, пытаясь сдержать слезы. Она не знала, что хуже – ее унижение, гнев или уверенность в том, что угроза Джастина – не пустой звук. Ури наблюдал за тем, что произошло возле экипажей издали. Ему стоило огромных усилий не броситься на помощь Мадлен и не избить Ламота до бесчувствия. Но она была связана со своим мужем, церковным и гражданским законом. Она была женой Джастина, его собственностью. И если бы Ори послушался своих чувств и вмешался, он только ухудшил бы ее положение. Когда Мадлен взяла себя в руки и вернулась к гостям, продолжавшим шептаться о ней, он восхитился ее храбростью и мысленно проклял этих людей за насмешливые взгляды, которые они бросали ей в спину. Джордж заметил его волнение, и Купер тоже. Он уже достаточно наслушался сплетен о том, как жена Ламота осмелилась спорить с Кэлхуном. И Купер, и Джордж пытались поговорить с Ори, но он сбежал от них обоих. Наконец, побродив несколько минут без всякой цели, он заметил Мадлен. Она была одна. И тогда он отбросил осторожность и решительно направился в ее сторону, потому что весь последний час не мог думать ни о чем другом. «С вами все в порядке?» – спросил он. «Да-да». Но это, конечно, было не так. Ори буквально слышал кипевшее в ней возмущение. «Мы не должны разговаривать наедине». «Я люблю вас», – трясясь как в лихорадке, выговорил Ори, глядя на носки своих ботинок. «И я не могу видеть, что с вами плохо обращаются. Давайте встретимся завтра или послезавтра. Прошу вас». Мадлен не колебалась. «Хорошо, завтра. Где?» Ори быстро объяснил, как дойти до первого безопасного места, какое пришло на ум. Едва он договорил, Мадлен судорожно вздохнула. «Кто-то идет». Он шепотом назвал ей время встречи, и когда она торопливо отошла, направился в противоположную сторону. Сердце его бешено колотилось от страха и радости. Натаниэль Грини принадлежал Джону Кэлхуну большую часть своей взрослой жизни. Ему было 63, и он ненавидел любые разъезды за связанные с ними нервные переживания и вынужденное общение с рабами, которых он считал намного ниже себя. Гордость Грини питали два обстоятельства. Во-первых, его хозяин был одним из самых выдающихся людей в стране. А во-вторых, Грини входил в число домашних слуг, то есть занимал положение несоизмеримо более высокое, чем у рабов на плантации. Хотя Грини родился в этой части штата, он презирал ее жару, вонь и бесконечные болота, кишащие насекомыми. Находясь здесь, он с тоской вспоминал привычные горные пейзажи в окрестностях Форт-Хилла и наполненный прохладой дом Калхуна, окруженный цветниками и зелеными аллеями. В Монт-Ройл его раздражало буквально все, и эта раздражительность заставляла его преувеличивать некоторую убогость обстановки, в которую он попал. Очень скоро ему наскучило общество домашних рабов, обступивших столы, накрытые специально для них. У себя дома он пользовался определенными привилегиями, хотя и отлично знал пределы терпения своего хозяина. Сделав тайком пару глотков из фляжки, припрятанной под нарядной льняной курткой, он отправился на поиски развлечений. Подойдя к зданию кухни, он увидел, как какой-то высокий и мощный негр заносит внутрь дрова для печи. Рядом с кухней было жарко, как в аду. Гринни хихикнул и стал ждать. Вскоре раб снова вышел. Гринни кивком подозвал его, показав фляжку под полой куртки, а потом произнес с невинной усмешкой. «Ты явно умираешь от жажды, нигер. Пойдем в тень, охладишься, выпьешь глоточек виски». Было видно, как у того загорелись глаза, но он удержался от соблазна. «Неграм не разрешается пить, вы сами знаете». «Конечно, знаю». «Но сегодня праздник, да и мистер Калхун смотрит на это сквозь пальцы». Раб бросил тревожный взгляд в сторону столов. Там шли оживленные разговоры. Слуги ели, попивали пунш, в котором не было ни грамма алкоголя. Время от времени кто-то из них отходил, чтобы выполнить поручение с кухни или кого-нибудь из гостей. «Рабам с плантации нельзя болтаться рядом с домашними слугами», сказал негр. «Им это не понравится». «Эй, я ведь не беспокоюсь, нигер. А я домашний слуга самого мистера Калхуна. И я тебя приглашаю, так что все в порядке. Тебя как зовут?» «Приам». «Знатное имя. Давай-ка, глотни». Прямо действительно мучила жажда. К тому же Натаниэль Гринни был так убедителен. Поэтому, забыв про осторожность, Приам позволил отвести себя к остальным слугам. Они, конечно, сразу его узнали и встретили весьма недружелюбными взглядами, пока не поняли замысла Гринни. А уж он-то старался изо всех сил, подмигивая и жестикулируя за спиной Приама. Угрюмые взгляды тут же исчезли. Напряженное лицо Приама расслабилось. А Гринни с перерывом в 3-4 минуты доставал спрятанную фляжку и прикрывал Приама, пока тот делал глоток. Уже совсем скоро Приам начал весело хихикать и даже смеяться в голос. Остальные рабы, кроме двух женщин, явно не одобрявших такой забавы, усмехались и подталкивали друг друга. «Еще!» – сказал Приам. «Пожалуй, хватит!» – возразил Гринни с усмешкой. «Впрочем, попробуй взять!» Он держал фляжку в вытянутой руке. Приам качнулся вперед, пытаясь ее достать, но в последнее мгновение Гринни отдернул фляжку в сторону. Прям рухнул на стол, смахнув на траву блюдо с масляными бобами. «Бог мой!» – расхохотался Гринни. «Какой же ты неуклюжий! Чего еще ожидать от тупого нигера с плантации?» – сказал кто-то. Мрачное подозрение шевельнулось в голове Приама, заставив его выйти из оцепенения. «А ну-ка, живо дай мне этот напиток!» – рявкнул он. Гринни плавно помахал фляжкой. «Да вот же он, нигер! Все твое!» «Если ты еще способен что-нибудь видеть!» Смех зазвучал громче. «Давай сюда!» На этот раз Приам уже ревел. «Надо же, какой прыткий!» Воскликнул Гринни, продолжая помахивать фляжкой. «Да кто ты такой, чтобы приказы отдавать?» «Просто наглость!» Согласился кто-то из рабов. Приам моргнул и отер пот с шеи, глядя на раскачивающуюся перед ним фляжку. Внезапно он ринулся вперед, пытаясь схватить ее. Гринни отпрыгнул назад. Прям схватил воздух. Рабы захохотали. Прям наклонил голову, повернулся и набросился на других негров с кулаками. Женщины завизжали. Мужчины бросились в рассыпную. Шум привлек внимание Тилита и нескольких гостей. Тилит и так уже был на грани срыва из-за невыносимой жары и недавней стычки с Купером. Да еще вид кузена Чарльза, который сидел под столом в разорванных на колени бриджах и весело приветствовал назревавшую драку, подлил масло в огонь. Тилит подошел как раз в ту минуту, когда Приам повторил попытку схватить Натаниэля Гринни. Раб Кэлхуна спрятался за спинами трех здоровяков-негров из дома Мэйна. Сам сенатор появился в тот момент, когда Гринни, узнав владельца Монт-Ройл, воскликнул. «Этот ниггер за мной гоняется! Он пьян в стельку!» Тилит в его подсказках не нуждался. Он и сам все прекрасно понял. «Иди к себе прям», — сказал он. «Я разберусь с тобой позже». На лице прямо мелькнул страх. Он уже догадался, что все было подстроено нарочно и едва сдерживал ярость. Подойдя к Тилиту, он показал на лежащую в траве фляжку. «Я сделал глоток отсюда, потому что ниггер мистера Колхуна мне предложил. Он казался таким добрым, а потом начал меня обзывать». Но Тилит был так возмущен этим постыдным скандалом, что не желал ничего слушать. «Меня не интересуют твои объяснения», – сухо сказал он. «Да что этот ниггер такое говорит?» Рассмеявшись, словно не веря собственным ушам, воскликнул Грини. «Все знают, что ниггерам нельзя пить спиртное, и я ему ни капли не давал». «Ни капли, сэр», – проговорил он, проникновенно глядя на своего хозяина. «И то правда», – заговорила одна из негритянок. «Этот парень уже был пьян, когда пришел сюда». Другие рабы тут же согласно закивали и начали разом что-то бормотать в подтверждение ее слов. Прям в изумлении смотрел на них, не в силах поверить, что его собственный народ может так поступить с ним. У него был такой вид, будто ему всадили копье в бок». А Грини, исполненный праведного гнева, погрозил прямо пальцем. «Ты больше не ври, ниггер. Не пытайся навлечь на меня неприятности». «Да», — сказал Тилит, беря раба за руку. «Не надо. Хватит уже неприятностей на сегодня». Прямо отшатнулся от руки Тилита. Все вокруг ахнули. Этот звук был похож на шум большой волны, рухнувшей на берег. Тилит опустил взгляд и уставился на свою руку, словно не веря в то, что сделал Прям. Подошел Салим Джонс. Встав рядом со своим нанимателем, он молча уставился на бузатера, с трудом сдерживая торжествующую улыбку. Прям стоял, чуть сутулившись, сжимая кулаки и обливаясь потом. Ори и Джордж присоединились к зрителям. Если Тилит не замечал, что Прям находится на опасной грани, то они заметили. «Нам лучше уехать», — сказал Колхун. «Натаниэль, если ты...» «Нет», — возразил Тилит. «Вам не нужно этого делать, Джон. Виноват Прям». Ори увидел, что отец взбешен, как никогда. «Иди домой, Прям. Немедленно. Или будет хуже». Прям покачал головой. Тилит застыл, словно его ударили. «Повторяю, в последний раз», — сказал он. И снова раб качнул головой из стороны в сторону. Лицо Тилита налилось кровью. Надеясь предотвратить дальнейшее, Ори попытался заговорить с отцом. Но прежде чем он успел это сделать, Тилит сделал резкий жест левой рукой. Джонс мгновенно понял сигнал. Он выхватил из-под модного сюртука дубинку из дерева гекори и взмахом приказал двум домашним слугам выйти вперед. «Ты, Джим, ты, Аристотель, хватайте его!» Прям взревел и стал раскачиваться на месте. Мужчины приблизились к нему. Прям отступил на три шага и упал, налетев спиной на стол. Блюда с едой посыпались на землю, что-то разбилось. Джонс позволил двум черным помощникам укротить Прямо. Потом надсмотрщик наклонился и через плечи Джима и Аристотеля ударил Прямо дубинкой. И повторил это несколько раз. От последнего удара Прямо упал на колени. Из раны на лбу потекла кровь. Полными ненависти глазами он посмотрел на своего хозяина, вставшего прямо перед ним. «Я говорил тебе, что хорошего не будет, Прям. И мне жаль, что ты не слушал». Подойдя ближе к отцу, Ори сказал: «Тебе не кажется, что он уже достаточно наказан?» «Нет», – тяжело дыша, в ярости ответил Тилит. «Прямо испортил праздник и опозорил меня перед моими гостями. Я хорошо обращаюсь со своими людьми, но не стану терпеть неблагодарность или бунтарский дух. И собираюсь преподать другим урок на примере этого ниггера». Тилит никогда не называл своих рабов ниггерами. Ори понял, что все его попытки остановить отца и помешать ему сделать то, что он задумал, ни к чему не приведут. Прям тоже никогда не видел своего хозяина в таком гневе и знал, что наказания не избежать. Когда его уводили прочь, он только тихо плакал. Мадлен уже в 20-й раз перевернулась в постели. Когда она час назад надела ночную сорочку и задула свечи, она знала, что сразу не уснет. Слишком много всего произошло. Слишком много еще должно было произойти, если она будет достаточно храброй или достаточно безрассудной, чтобы это допустить. Окна спальни были открыты, но воздух оставался неподвижным. Прямо под комнатой Мадлен кто-то ходил по дому, проверяя его на ночь. Прислушиваясь к собственному дыханию, она слышала, как снаружи доносится едва заметное движение и гул ночных насекомых. Джастина, к счастью, дома не было. Он уехал в Чарльстон вместе со своим братом, возможно, чтобы дать жене время осознать всю греховность ее поведения и тяжесть наказания, которое ждало ее, если она не образумится. «Мерзавец», – подумала Мадлен, представив самодовольное лицо мужа. Ее уже не удивляло то, с какой легкостью она теперь все чаще нарекала Джастина самыми отвратительными словами. Как бы ей хотелось не ограничиваться этим и сделать ему по-настоящему больно. Ее так и подмывало рассказать ему о том признании, которое сделал ей отец, перед тем, как его глаза закрылись навеки. Просто мило улыбнуться ему и объявить: «Дорогой, мой горестный долг уведомить вас, что вы женились на женщине, в жилах которой течет негритянская кровь». Джастин обманывал ее, когда добивался ее руки. Поэтому будет вполне справедливо, если она скажет ему, пусть и с опозданием, что тоже обманывала его. Конечно, обман был ненамеренным, ведь она даже не догадывалась о той правде, которую ее отец едва слышно прошептал бледными губами, когда она сидела возле его постели в комнате с тяжелыми гардинами, пропахшей воском и близкой смертью. Всю свою жизнь Николя Фабрей изо всех сил старался оберегать свою единственную дочь и даже на пороге смерти боялся ранить ее хрупкую душу. Он смягчил потрясение, как только мог. Сначала он долго и красноречиво говорил о том, какой чудесной, красивой, заботливой и любящей была ее мать. И только потом поведал дочери, что его жена, по виду совершенно белая женщина, на самом деле была на четверть негритянкой. А значит, и Мадлен тоже была цветной. «Но зачем?» Мадлен сжала в кулак дрожащую ладонь и прижала ее к колену. «Зачем ты говоришь мне об этом сейчас?» «Потому что ты проклянешь даже память обо мне, если когда-нибудь узнаешь правду от других». Но невысказанная им мысль была еще горше. «Потому что тебя уже слишком ранила эта правда, как я и не старался ее смягчить. А уж если она открылась бы иначе...» Они с женой хотели для Мадлен лучшей доли, чем та, на которую она могла рассчитывать, узная она раньше о своей смешанной крови. Цветные женщины, имеющие четверть или даже восьмушку негритянской крови, могли наслаждаться вниманием белых джентльменов и даже рассчитывать на некоторое содержание с их стороны. Однако такие милости всегда были временными. Потому что женщина смешанной крови никогда не могла стать чем-то большим, чем любовница, и была вынуждена довольствоваться положением изысканной шлюхи белого мужчины. Николя Фабре отказался играть в этом печальном спектакле, укоренившемся в Новом Орлеане. Он женился на любимой женщине, хотя это и требовало огромной храбрости. Дочери он об этом, конечно, не сказал. Однако Мадлен все поняла. И, склонившись над кроватью, обняла исхудавшее, наполовину парализованное тело отца, и глаза ее наполнились слезами. Фабре продолжил свой рассказ. Они ничего не потеряли, скрыв определенные факты прошлого Мадлен, зато многое выиграли. «Было совсем нетрудно поддерживать обман», – сказал он, «потому что в сумеречном мире городских полукровок о матери Мадлен почти ничего не знали». К тому же с течением времени тайна становилась все более недостижимой. И теперь Мадлен должна хранить молчание, чтобы не разрушить ту безопасную жизнь, которую он так долго искал для нее. Тогда же отец открыл ей главную причину того, почему его выбор пал на Джастина Ламотта. Не только потому, что Джастин был добрым и достойным человеком. При воспоминании об этих словах отца Мадлен дернула головой, и губы ее скривились в язвительной усмешке – но еще и потому, что он жил далеко от Луизианы. В Южной Каролине наверняка не будет риска столкнуться с правдой о происхождении Мадлен. А в Новом Орлеане такая опасность была, пусть и небольшая. Голос Фабрея все больше слабел, и его последние невнятные слова об изображении матери Мадлен она не смогла разобрать. «Изображение, папа? Ты имеешь в виду портрет?» «Да, портрет». Его глаза снова закрылись, ему становилось все труднее говорить. «Значит, где-то есть ее портрет?» «Был». Он попытался облизнуть губы кончиком языка. Потом открыл глаза и явно хотел пояснить свой ответ, но голос уже не слушался его, а речь стала совсем неразборчивой. Ей удалось только понять, что портрет исчез. Но когда и при каких обстоятельствах, Фабрей сказать не успел. А потом его мысли угасли, начались слабые конвульсии, сотрясавшие истощенное тело. Мадлен держала его за руку, вторую ладонь прижимая к своему лицу, как будто хотела скрыть свое горе. Она позвала служанку, велела немедленно привести доктора. Но Николя Фабрей умер за 10 минут до его прихода. Весь следующий день она держалась как могла, отдавая распоряжение насчет похорон. И только к вечеру упала на кровать и прорыдала почти час, совершенно раздавленная и смертью отца, и той отвратительной тайной, которую он взвалил на нее. Была минута, когда она почти ненавидела его за то, что он все рассказал. На юге иметь даже одну каплю черной крови было все равно, что иметь кожу черную, как эбонит. На похороны пришли многие известные политики и деловые люди города, католики и протестанты. Все были со своими белыми женами, и, увидев их, Мадлен поняла, чего стоило ее отцу все эти годы хранить их семейную тайну. Последние капли досады на него испарились. Она оплакивала отца и благословляла его в одно и то же время. Лежа без сна в темноте, Мадлен спрашивала себя, как она вообще могла согласиться на это тайное свидание с молодым кадетом. Ее уже мучила совесть. И все же она знала, что обязательно встретится с Ори, если ничто ей не помешает. Такое желание было вполне понятным ответом на жестокость Джастина. Но ведь подобный поступок грубо нарушил бы те правила поведения, которые она установила для себя раз и навсегда. И даже несмотря на ужасный нрав Джастина, она не должна переступать черту. Многие женщины до самой смерти терпят издевательства своих мужей. Чем она лучше их? Но сколько бы она ни пыталась объяснить себе, почему ответила согласием на робкое предложение Ори о встрече наедине, ничего вразумительного в голову не приходило. Милая застенчивость этого юноши, его утонченные манеры и выражения глаз притягивали ее с какой-то удивительной и необъяснимой силой, противиться которой она просто не могла. Хотя и понимала, что Ори, еще очень молодой человек, вполне может оказаться совсем не таким, каким она его видела. Она прижала ладонь к щеке и тихо вздохнула. Ее жизнь, так заботливо и усердно выстроенная ее отцом, становилась безнадежно запутанной. И утешало ее только то, что Николя Фабрей об этом уже не узнает. Перед ее глазами возникло лицо Ори. Как же он все-таки молод. Пойти на свидание с пылким влюбленным юношей – большой риск, но она не намерена отступать. Осталось придумать, как завтра уехать из Резолюта, не вызвав подозрений. Держа ладонью щеки и закрыв глаза, она стала представлять, как наутро сядет в седло и отправится к условленному месту. Так она и заснула, и ей снилось, как Кори целует ее. Так же, как и Мадлен, не могла заснуть в ту ночь и рабыня Семирамис. Джонс собирался сотворить что-то ужасное с ее братом. Скорее всего, высечь плетью. А все потому, что Приам учинил настоящий переполох на пикнике. Рабы в Монт-Ройл весь остаток дня только об этом и говорили. Почти все считали, что ее брат получит то, что заслужил. Одни говорили о нем гадости, потому что завидовали его храбрости. Он постоянно, пусть и в полголоса, твердил о том, что хочет сбежать на север, чтобы обрести свободу. Другие называли его пустомелей. Вслух уверяли, что он никогда этого не сделает, но втайне знали, что он-то как раз способен на побег, а они – нет. Только вот из-за своего несносного характера Прям может погибнуть, прежде чем осуществится его мечта. Семирамис хотелось поскорее уснуть, чтобы забыть о расправе, которая ожидает ее брата. Но она не могла лежать спокойно и постоянно ворочалась на своем тощем, пропахшем кислятиной тюфике. В щелях закрытой двери мелькнул свет. За старым домом Джонса у амбара загорелись факелы. Скоро должно было начаться наказание. Об этом Семирамис сказали факелы, а еще и мертвая тишина поселка. По всей улице в хижинах рабов никто не издавал ни звука. Тихий стук напугал Семирамис. Она резко села. «Кто там?» Чья-то тень закрыла свет факелов. «Кафи!» «О, боже, нет!» – откликнулась она. «Только не сегодня, малыш». Семирамис начала доставлять себе удовольствие, встречаясь с Кафи несколько месяцев назад, хотя он и был довольно молод, даже слишком молод, как сказали некоторые завистницы постарше. Только они никогда не видели его без штанов и не знали, что он может вытворять своим невероятным. Прежде чем она успела завершить эту мысль, мальчик уже был в хижине. «Я не за этим», – сказал он, опустившись на колени рядом с тюфяком. «Я из-за Приама». «Джонс собирается его высечь». «Ха-ха-ха, хуже. Джонс принес из большого дома старого мышелова. Они хотят пустить в ход кошачьи когти». Последовало ошеломленное молчание. Потом Семирамис пробормотала. «О, Иисус, милостивый Иисус, это убьет его!» Она схватилась за живот. Значит, брат разгневал мистера Тилита куда сильнее, чем она предполагала. Что же он натворил, несчастный? Неужели распускал кулаки и задирал нос? Об этом страшном наказании она только слышала, но никогда не видела воочию. Нужно прямо сейчас сбежать в господский дом и молить о пощаде. Кафи еле отговорил ее. Он остался с ней, бормоча пустые слова утешения, пока они с замиранием сердца ждали, когда в тишине раздастся первый крик. Торчащие из земли факелы ярко освещали двор. Прям лежал на животе, раскинув руки и ноги. Джонс нарочно согнал 20 рабов-мужчин, потому что ночное наказание, если, конечно, его провести как положено, должно было сослужить хорошую службу плантации на многие годы вперед. Каждый нигер, который носил в своем сердце бунтарский дух, должен был раз и навсегда увидеть, что его ждет в случае неповиновения. И дело было не только в страданиях Приама, но прежде всего в его унижении. С него сняли одежду, поставили на колени и наклонили его голову, привязав веревки к лодыжкам и запястьям. Эти веревки, закрепленные на вбитых в песчаную землю колышках, не давали прямо изменить позу. Из темноты за амбаром послышались крики птиц и животных. В домишках рабов было неестественно тихо. «Вот и хорошо», – подумал Джонс. На самом деле он знал, что многие сейчас наблюдают за ним или хотя бы прислушиваются. Они тоже запомнят этот урок, а рассказы непосредственных очевидцев только усилят впечатление. Здоровяк Хармони держал на вытянутой руке джутовый мешок. Мешок дергался и извивался сам по себе. Джонс с довольным видом посматривал на него, надевая толстые, набитые ватой рукавицы с кожаными накладками. Пока в Монтроэл у него еще ни разу не было возможности воспользоваться ими, но он все равно хранил их в сундуке, на всякий случай. И теперь был одновременно удивлен и обрадован, когда Тилит Мэйн, которого он втайне презирал, действительно отдал распоряжение о кошачьей порке. Джонс не спеша подошел к Приаму, так, чтобы негр смог увидеть рукавицы. Потом переставил поближе 3 ведра крепко посоленной воды, которую собирался вылить на раны. Этот рассол был личным добавлением Джонса к процедуре наказания. Потом он кивнул рабу, держащему мешок, и взмахнул правой рукой. «Ладно, Хармони, давай». Раб, заметно нервничая, приоткрыл мешок. Джон сунул внутрь руку в рукавице. Потом на ощупь нашел и сжал задние лапы здоровенного кота и выволок яростно вопящее животное наружу. Зрители, охнув, в ужасе отшатнулись. Джонс чуть повернул голову, боясь, что какой-нибудь из передних когтей зацепит его глаза. Наконец он крепко ухватился за задние лапы обеими руками. Тяжело дыша от возбуждения, Джонс подошел к Приаму справа, поставил одну ногу рядом с бедром негра, а второй крепко уперся в землю рядом с его ребрами. Надсмотрщику приходилось отчаянно бороться с извивающимся животным в его руках, но результат стоил риска. Джонс размахнулся котом почти так же, как джентльмен размахивается клюшкой, играя в гольф. Передние лапы зверя ударили прямо по спине между лопатками, разрывая плоть от плеч до копчика. И лишь тогда Джонс снова поднял кота в воздух, с улыбкой глядя на окровавленные лапы. Прям не закричал. Но едва ли не насквозь прокусил нижнюю губу. Это Джонс заметил. «Мы еще не закончили», – почти дружески сообщил он. «Ни в коем случае». Джордж лежал без сна в гостевой спальне на втором этаже. Он снял с себя все, кроме хлопкового нижнего белья, и все равно изнемогал от жары. У него болел живот и болела голова. День был не слишком приятным. Скандал, учиненный тем рабом, Приамом, расстроил и смутил Ори. Джордж видел, как ему неловко, и не обижался на замкнутость друга. На него самого это происшествие тоже произвело сильное впечатление. Впервые после приезда он вдруг задумался обо всем, что видел здесь. И особенно о том, что сумел прочитать на лицах рабов и в их глазах. Ему ужасно не хотелось думать плохо о людях, которые так любезно приняли его. Ужасно не хотелось думать плохо о своем лучшем друге. Но то, с чем он столкнулся в Монт-Ройл, просто не могло не привести его к вполне определенным выводам. И это сильно тревожило его. Он, наконец, понял то, что слышал дома, особенно от Вирджилии. «О, боже мой!» – вдруг воскликнул Джордж, садясь на кровати и поворачиваясь к открытым окнам, выходившим на верхнюю веранду. Где-то далеко в ночи кричал человек. Он был уверен, что там наказывают раба. Крики не прекращались минут пять. Потом они стихли, а Джордж лег и уставился в потолок. Он уже знал, что вряд ли уснет этой ночью. А еще знал, что никогда не сможет забыть этот крик. Услышав крики, Купер помчался вниз по лестнице, мокрая от пота ночная рубашка хлопала его по ногам. Уже несколько недель он чувствовал, что его жизнь подходит к какому-то переломному моменту, когда больше нельзя терпеть то, что он видит вокруг себя. Но понадобился действительно особый случай, чтобы подтолкнуть его к действиям. Сегодня такой случай представился. Рабы жили почти в миле от их дома. И если крики были слышны с такого расстояния, значит, происходило что-то по-настоящему ужасное. «Что, черт возьми, они там делают с Приамом?» – воскликнул Купер, без стука ворвавшись в библиотеку. Тилит посмотрел на сына сквозь густое облако табачного дыма. На его лысой голове поблескивал пот. Все окна были закрыты. «Чтобы не слышать неприятных звуков?» – вдруг подумал Купер. «Я отдал приказ о кошачьей порке». Лицо Купера окаменело. «Боже мой, это же варварство!» Тилит вскочил. «Меня не интересуют твои благочестивые высказывания. А как насчет ваших собственных?» «О чем ты?» «Не далее, как позавчера, вы весьма самодовольно заявили другу Ори, что в Монт-Ройл нет шрамов на спинах рабов. Вас не затруднит потом объяснить шрамы прямо?» «Мне незачем это объяснять, ты, дерзкий щенок! Прям моя собственность, я делаю с ним, что хочу!» Они стояли лицом к лицу, яростно глядя друг на друга. Купер вдруг почувствовал, что с него довольно. «Он человек, а вы называете его собственностью. Эта чудовищная система погубит штат, да и весь юг вместе с ним. Я уже слыхал эти нравоучения». Тилит взмахнул трубкой, отчего в душный воздух вылетела струйка дыма и повернулся спиной к сыну. «Будь так любезен, оставь меня в покое!» Купер вышел, громко хлопнув дверью. Завтрак на следующее утро прошел в мрачном настроении. Когда Джордж спросил Ори о состоянии Приама, тот набычился и сухо ответил, что раб в больничке. Спустя несколько минут Ори объявил, что вскоре уедет и вернется только после полудня. Он ничего не стал объяснять и не извинился за то, что оставляет своего гостя в одиночестве, к тому же очень сильно нервничал. Джордж был заинтригован поведением друга. Кларисса спустилась к завтраку чуть позже и безуспешно пыталась казаться веселой. Она явно плохо спала. Молча поковырявшись в тарелке, она чуть ли не с благодарностью начала успокаивать своих дочерей, которые, как всегда, из-за чего-то поссорились и начали громко браниться. Потом появился Купер. Он был непричесан. Из-под пояса измятых брюк торчал подол рубашки. Упав на стул рядом с Джорджем и не обращая внимания на еду, он начал что-то хрипло бормотать себе под нос. Джорджу едва удалось различить несколько слов. «Не могу здесь больше оставаться. Не хочу иметь с этим ничего общего. Вся эта система не только преступна, но и глупа. Глупа и разрушительна». Просидев так совсем недолго, Купер внезапно вскочил и выбежал из комнаты. «Что это с ним?» – произнес Ори, вскинув брови. Вопрос явно не требовал ответа, но Джордж все-таки не удержался. «Я почувствовал запах вина. Мне неприятно говорить такое о твоем брате Палка, но, по-моему, он пьян». По прямой расстоянии от Монт-Ройл до Церкви Спасителя составляло не больше 2 миль. Но эта крошечная, выгоревшая изнутри церквушка была надежно спрятана в лесу, и добраться до нее можно было только по извилистой дороге через лес и болото. Поездка верхом занимала почти час. Чем более узкой и заросшей становилась тропа, тем больше в душе Ори крепла уверенность, что Мадлен не приедет. Скорее всего, она сочла его торопливые объяснения слишком расплывчатыми, а само путешествие – чересчур опасным для молодой женщины. Церковь Спасителя закрылась 5 лет назад. Когда служивший там пастор методистской общины упал замертво прямо посреди какой-то особенно выспренной проповеди, на его место так никого и не нашлось. Да и сама община никогда не была слишком большой. Несколько мелких рисовых плантаторов с семьями и горстка получивших свободу негров, которым позволялось молиться на хорах. Белые разъехались, негры остались. И вскоре эта церквушка приобрела репутацию места, где происходили тайные собрания, где чернокожие будто бы рассуждали на запретные темы об освобождении всех негров или организации восстания. Как-то ночью церковь таинственным образом загорелась. Поговаривали, что к этому приложили руку братья Ламот. Свободные негры больше туда не возвращались, и постепенно развалины заросли травой. Это было прекрасное место для тайных встреч, с трех сторон окруженное лесом. С четвертой стороны открывался живописный вид на несколько миль сплошного болота. Когда Ури одолевал последнюю четверть мили, волнение уже переливало через край. Он не слишком боялся Джастина Ламота, но всерьез опасался, что подвергает Мадлен ненужному риску. «Впрочем, ее там, конечно, не будет», — напомнил он себе. «А если она все-таки приедет, чего он ждал от нее? Измены мужу?» К стыду своему он был вынужден признаться, что именно этого жаждет больше всего на свете. Но голос совести и тревога за Мадлен говорили ему, что это невозможно. Пребывая в полном смятении, он вдобавок ни на минуту не забывал о происшествии в Монт-Ройл. Ему было ужасно стыдно за то, что Джорджу пришлось своими глазами увидеть пример той самой жестокости, которая заставляла северян проклинать юг. Чувство жгучего стыда вынудило Ори защищаться и даже вызвало в его душе совершенно неуместный гнев на друга. И вот в таком взвинченном состоянии он оттолкнул последние нависшие над дорогой ветки и вывел лошадь к бывшей церкви Спасителя. Остатки обугленных стен давно обрушились на разбитый фундамент. Мрачные руины, огромное зыбкое болото за ним. Все вокруг было окутано тишиной и безмолвием. Ори почувствовал, как сжалось сердце. И вдруг он услышал тихое конское ржание. Шевельнулись кусты подлеска, и слева от себя Ори увидел Мадлен. Стоя на краю болота, скрытой от него редкими деревьями, она смотрела на освещенные солнцем заросли тростника и сверкающие блики на поверхности воды. Ори торопливо спрыгнул с седла, привязал лошадь и побежал к ней. Как же она была прекрасна в своей чудесной амазонке! Ори порывисто обнял ее за плечи, наклонился вперед, но потом внезапно отпрянул, залившись краской. «Я совсем не подумал, когда просил вас совершить такую опасную для вас поездку». Она улыбнулась, чуть смущенно пожала плечами. «Ну что вы, и совсем не опасную. Ну, по крайней мере, не сегодня. Обычно, когда я еду навестить пациентов в нашей больничке, это ни у кого не вызывает подозрений. Ведь такой поступок вполне естествен для женщины. Я сказала домашним слугам, что после посещения больных хочу немного покататься верхом». Они поняли. Они знают, что Джастин может быть невыносим. К тому же он до завтрашнего вечера уехал в Чарльстон вместе с Фрэнсисом. Но все равно я не могу оставаться здесь слишком долго. Ори сжал ее руку. Улыбка Мадлен растаяла. Она вдруг как будто вся напряглась. «Я так рад, что вы здесь», — сказал Ори. «Будете ли вы думать обо мне плохо, если я...» Он судорожно сглотнул. «Если я скажу, что очень хочу вас поцеловать». На мгновение в глазах Мадлен мелькнул едва ли не панический ужас, но она так быстро справилась с собой, что Ори подумал, не показалось ли ему это. «И если я вас огорчил, я возьму назад свой вопрос», – поспешил он добавить. Ее взгляд потеплел, губы слегка расслабились, изогнувшись в нежной улыбке. «Но ведь вы уже задали его. Кроме того...» Она тоже чуть заметно сжала пальцы кадета. «Я сама хочу, чтобы вы меня поцеловали. Просто я немножко боюсь. Вот и все». Ори пылко, хоть и слегка неуклюже, обнял ее. Губы у нее были мягкими и прохладными. Еще ни одна женщина не целовала его так, как целовала Мадлен. Он стыдился собственной неловкости и своего возбуждения, но Мадлен крепко прижалась к нему, словно ее это ничуть не заботило. Объятия их становились все более жаркими, поцелуи все более долгими. Сгорая от желания, Ури осыпал страстными поцелуями ее глаза, губы, щеки. Его чувства не нуждались в словах, но он все-таки произнес их, задыхаясь от волнения. «Мадлен, я люблю вас. Я полюбил вас с первой минуты, как увидел». Она засмеялась, сквозь выступившие на глазах слезы, ласково провела ладонью по его лицу, а потом заговорила, простодушно и стремительно, словно не могла остановиться. «Ори, милый мой Ори, мой рыцарь, я тоже люблю вас. Неужели вы этого не видите? Я поняла это еще в тот день, когда мы встретились, только боялась себе признаться». С этими словами она снова поцеловала его. Его рука скользнула к ее груди, так непринужденно, словно по-другому и быть не могло. Она вздрогнула и прижалась к нему еще крепче, а потом вдруг отпрянула. Как и Ори, она слишком хорошо понимала, что с ними будет, если они дадут волю своим чувствам. Они сели на остатки фундамента, глядя на белую цаплю, которая взлетела над болотом, описывая изящные круги. Несколько минут никто из них не произносил ни слова. «А твой муж?» – наконец заговорил Ори, откашлившись. «Он тогда как-то отомстил тебе, когда вы вернулись домой?» «О, нет. Моего маленького унижения в Монт-Ройл ему было вполне достаточно». Ори нахмурился. «Ты скажешь мне, если он когда-нибудь поднимет на тебя руку?» «Он никогда не заходит так далеко. Его жестокость совсем иного свойства. Более утонченная и гораздо более губительная. Теперь я точно знаю, что Джастину известно множество способов, как ранить душу. Он умеет унизить человека одним только смехом или взглядом. Людям такого склада едва ли стоит бояться бунта своих рабов. А вот бунта своих жен – пожалуй». Ори рассмеялся, потом коснулся рукава ее жакета. «Он определенно не скупится на дорогие вещи. Сколько это стоит?» «Слишком много. Ты прав. Он щедр во всем, что не касается внимания к чувствам других. Он всегда покупает мне то, что, по его мнению, мне необходимо. Он позволит мне делать все, что я захочу, пока я буду помнить, что ношу его фамилию и что я женщина. Все было бы по-другому, если бы ты вышла за меня. Как бы мне этого хотелось. И мне. Очень. Я не должен был просить тебя о встрече, но...» Он посмотрел на нее, пытаясь скрыть боль. «Мне так хотелось хоть раз сказать тебе, что я чувствую». «Да». Ее ладонь нежно прижалась к его щеке. «И мне тоже». Ори ответил ей долгим и страстным поцелуем. Потом они просто сидели рядом. Когда Мадлен заговорила, в ее голосе звучали новые горькие нотки. «Джастин начинает думать, что я никуда не гожусь, как женщина». «Почему?» «Я не рожаю ему детей». «Это из-за того, что...» Он умолк, смутившись. «Не потому, что он сам не старается», — сказала Мадлен, тоже слегка порозовев. «Он весьма усерден в своих попытках стать отцом». Ори вдруг почувствовал такую боль, словно в него всадили нож. Застыв, он едва мог дышать. Постепенно боль отступила, а Мадлен продолжала свой печальный рассказ. «Я смелилась на такую откровенность, потому что мне больше не с кем поделиться. По правде говоря...» Она серьезно, даже мрачно посмотрела на Ори. «Я убеждена в том, что не могу зачать только по вине Джастина. Насколько я знаю, его первая жена тоже была бездетна». «Это правда», – кивнул Ори. «Разумеется, я не должна даже предполагать, что все дело в нем». «Он тебе не позволит так думать». «Об этом не может быть даже речи». Потом они почти час разговаривали о самых разных вещах. О его друге Джордже. О войне, которая может забросить их обоих в Мексику, где им, скорее всего, придется участвовать в настоящих сражениях. О своеволии Приама, наказании, что за ним последовало. И о том скандале, который потряс все семейство Мэн после этого происшествия. Но отчего-то все, о чем бы они ни говорили, казалось не слишком реальным. Потому что на короткое время все в мире перестало существовать, кроме этого тайного уголка. А их любовь была единственной силой, что еще оставалось на земле. Наконец, когда солнце начало понемногу опускаться, а его свет неуловимо менять свои оттенки, Мадлен встала. «Мне пора», — сказала она. «Я не смогу приехать сюда снова, мой милый Ори. Поцелуй меня на прощание». Еще несколько сладостных минут они обнимались и ласкали друг друга, признаваясь в нежной любви. Потом он помог ей сесть в седло. Она развернула лошадь, изящно сидя боком, затем обернулась и, придерживая вожжи, сказала: «Когда ты вернешься из Мексики, я уверена, мы будем время от времени видеться, на приемах, праздниках, свадьбах. И когда бы я ни посмотрела на тебя, ты будешь знать, что я чувствую. Ах, Ори, я так тебя люблю». В этих словах звучали одновременно и радость, и боль. Когда она скрылась из виду, Ори еще минут 20 сидел возле разрушенной церкви, а потом и сам направился к дому. Он почти жалел, что это свидание все-таки состоялось. Оно лишь разбередило его душевную рану, которая могла лишь слегка затянуться, но никогда не исцелилась бы полностью.